Мне больно, пустите! Боже, я еще не видела Бакирова таким. Черный, как грозовая туча, мрачный и злой точно бульдог. Он тащит меня в клуб, больно схватив за руку. Да что вы делаете? Пустите! За мной иди! Кажется, на нас уже все пялятся, но Михаилу Александровичу, похоже, на это все равно. Точно куколку он меня доводит прямо до своего кабинета и заталкивает внутрь, громко захлопнув дверь. Как только его пальцы отпускают мою руку, отхожу от него. Вся горю уже, пылая прямо сейчас от негодования и злости. «Зачем вы притащили меня сюда?» «Кто это был?» Игнорируя мой вопрос, парирует Бакиров, а я не понимаю пока еще, не понимаю, что происходит. «О чем вы?» «Нангел, дуру не включай! Я спрашиваю, кто этот сосунок, что тебя лапал?» «Ах, вот оно что!» Бакиров вовсе не соскучился за мной. Ему просто не понравилось, что я пришла с Виталиком. И это еще сильнее выводит из себя. Хотя мне нравится видеть его таким бешеным. Так он хотя бы внимание на меня обращает. «Меня никто не лапал. Если вы решили, наконец, прервать молчание, то отвечаю, вам показалось». Обхватываю себя руками. Становится как-то не по себе и обидно немного. Вот бы Бакиров сам меня хоть раз так за руку взял. Может бы мне и понравилось. «Я пошла. Мне работать надо». Разворачиваюсь, но как только рукой хватаюсь за ручку двери, она захлопывается прямо перед моим носом. «Вы что?» «Я не разрешал уходить. Я задал вопрос». Он стоит сзади и гремит прямо надо мной. Оборачиваюсь, сцепляю зубы. Поднимаю взгляд, чтобы с глазами карими тут же встретиться. «А почему я должна отвечать? Кто вы мне, чтобы я перед вами отчитывалась? Михаил Александрович, вы со мной даже не говорите!» Беситься почему-то начинаю. Загораюсь точно спичка. Все это время так поговорить с ним хотела, и вот, прорвало наконец и меня. Вздрагиваю, когда огромная рука Михаила Александровича ложится чуть выше моей головы. Он как медведь, притом разъяренный. Просто-таки буравит меня взглядом. «И я за тебя отвечаю, и ты будешь делать то, что я сказал, раз уж такая дура». «Дура? Да вы сам такой! Могли бы хоть раз спросить, как у меня дела за все это время?» «Я и так знаю, как у тебя дела, ангел». Басит, прожигая меня потемневшими глазами, пока у меня голова начинает немного кружиться от его запаха. Я так давно с Михаилом Александровичем рядом не была, что теперь аж стоять плохо. Невыносимо. Хочется коснуться его. Хоть за пуговку. Прижаться щекой, прикрыть глаза, но нет. Нельзя. Ему же противно будет. «Чтобы я больше не видел рядом с тобой этого сопляка, усекла? Если мне еще раз покажется, что он рядом с тобой шастает, ходить он больше не сможет». «Вы не можете мне ничего запрещать. То, что вы мой работодатель, не дает вам права контролировать мою жизнь. И только попробуйте ему навредить». Тыкаю ему в грудь указательным пальцем. «Не надо меня пугать. Я буду делать, что хочу». Вздрагиваю, когда этот взрослый мужчина с легкостью накрывает мою руку своей лапой, сжимая ее сильно, почти до боли. Надавливает, прижимает к своей груди сильнее. Еще одно движение, и он просто сломает мне руку ладонью. «Мне больно!» Отпускает мою руку резко, вижу, как злится. Плечи Бакирова аж каменными стали. «Ты не будешь ни с кем встречаться!» Это его заявление просто выводит из себя, и кажется, я теряю рамки дозволенного. «Нет, буду! Вам-то что? Знаете что, Михаил Александрович? Это был Виталик. И Виталик, между прочим, со мной на курсы ходит. И даже уже пригласил в кино. Я думаю, он хочет меня поцеловать. И я пойду на это кино с радостью». «Не пойдешь!» Рычит точно волк бешеный, заставляя вжаться в дверь спиной, тогда как я уже вся просто пылаю. «Пойду! Я буду встречаться, целоваться и даже спать с кем хочу, ясно? Я взрослый уже, и мне ваше разрешение не... Я не успеваю договорить, так как в ту же секунду огромный кулак Бакирова летит прямо в дверь, неподалеку от моей головы. После чего мужчина нависает надо мной, как гора. И я читаю эту злость в его взгляде. Страшную, непомерную, дикую, пугающую меня. Глаза мгновенно наполняются слезами, в груди болит. Из горла всхлипы вырываются, и я прикладываю ладонь ко рту, пытаясь заглушить слезы. Бакиров же, точно зверь, взбесившийся, смотрит на меня, тяжело дышит. Прожигает страшным взглядом до самых костей, я не выдерживаю. «Ненавижу вас! Ненавижу!» Выпаливаю и, открыв дверь, выбегаю из кабинета, тут же скрываясь в раздевалке, где послушно реву еще несколько минут. «Боже, ну почему он такой? Если ему нет до меня никакого дела, так почему он еще и запрещает мне что-то? Михаил Александрович же сам сказал, что я никто, что я ему не нравлюсь, так почему он хочет, чтобы я еще и отчитывалась перед ним?» В этот вечер Алена отпускает меня домой раньше, видя мои красные зареванные глаза. Она не спрашивает о причине, а я и не говорю. Сердце только болит. Я еще ни с кем так сильно не ссорилась, как с Бакировым сегодня. И, если честно, думала, что он там в кабинете меня прибьет. Добравшись домой, замечаю пропущенный на мобильнике. Опять тут мент. Последнее время он звонит часто, требует деталей поставки Бакирова. Однако перезванивать даже не собираюсь. И не беру уже трубку давно, игнорирую. Но он все равно звонит чуть ли не каждый вечер. Поужинав, беру чашку горячего чая и заворачиваюсь в одеяло. Та ночь, когда я еще была меньше, и Михаил Александрович меня на руках держал, давая лекарства и нежно гладя по голове, теперь кажется сказочной. Я думала, отболела уже, но нет, хуже только стало. Не надо было мне так сильно влюбляться в Бакирова, ведь теперь у меня такое ощущение, что я лечу в бездну по нему. И в яме этой торчат острые копья, на которые я вскоре со всей дури упаду.